11.08. Казалось, теперь Дерек начал понимать, как чувствует себя муж на грани развода. Муж, который пытается спасти брак. Но никому, кроме него, это вроде как и не нужно. Он прет какую-то чушь от обиды и боли, пытается присвоить, затем быть хорошим, затем опять присвоить. И вот сейчас смотрит за окно, как мимо пролетали дроны, разглядывает пустую темную улицу. Вечер, а ее все еще нет. Она не приходит, не хочет читать с ним на ночь любовные романы. Хартман вздохнул и отошел от окна. Аппетита опять не было. О какой еде может идти речь, когда в жизни все так плохо? Так плохо, что подташнивало. Сегодня мужчина развесил шторы там, где планировал. Погладил, расправил на них складки, чуть прибрался и вроде бы должен был устать, но не уставал. Волны напряжения захлестывали и не отпускали. Внизу живота сбивался ком, тянул практически до боли. В какой-то момент входная дверь щелкнула. Молодой человек оживился и вышел. Вроде бы по делу, по крайней мере, он пытался выглядеть как занятой. Украдкой смотрел на силуэт, который вошел внутрь, и стал медленно разуваться. «Добрый вечер!» Дерек сдвинул брови. «Ты, наверное, очень устала, но я бы хотел с тобой поговорить». «Завтра, может?» Голос действительно звучал очень устало. «Этот разговор не отнимет много твоего времени. Я хотел сказать, что я совсем не думаю так, как сказал утром. Эллинг, я совру, если скажу, что ты мне безразлична. Не безразлична. Что бы я ни делал, я все время о тебе думаю. Хочу быть ближе, хочу как-то помочь, обрадовать. Прости меня за мои слова. Я не рассчитываю, что ты будешь со мной спать, и все в таком духе». Послышался тяжелый вздох. Она явно не знала, что отвечать, да и зачем. Просто хотела уйти от этого разговора, но уйти не вышло. Девушка ежилась, то ли от холода, то ли от нервов, и сквозь тьму косилась на своего бывшего заказанного. «Ладно». Неловко, даже слегка испуганно промямлила она. «Я очень устала. Пожалуйста, я пойду. Спокойной ночи». «Спокойной ночи», — ответил он, прикрыв глаза, и невольно покачал головой. Не клеилась, не срасталась. Бывшая жена медленно побрела наверх и довольно скоро скрылась из виду. От этого опускались руки. Словно зомби, Дерек тоже побрел наверх, к себе в комнату. Снимал с плоткого жилистого тела одежду, вешал на стул, ложился на холодную твердую кровать. В последнее время сны ему не снились, а если снились, то какие-то отрывистые, тяжелые, печальные. Иногда ему виделось, что это он, покойный муж Эллен. Он жив, а она ждет его домой. Обнимает, протягивает руки и говорит, что он самый лучший. А потом молодой человек просыпался. Всякий рассвет казался то ли надеждой, то ли очередной пыткой. Бодрости не было, как и смысла, или желания жить. Ни счастья, ни мотивации. Все это теперь казалось таким эфемерным и выдуманным, что вызывало усмешку. Он что, в самом деле думал, что, обретя свободу, сразу обретает счастье и мотивацию, когда голова все время забита одним единственным человеком? А что с обретением свободы должно было поменяться? Тяга должна была исчезнуть? Чувства испариться? Он ощущал себя дураком. Попросту дураком, ни больше и ни меньше. С отсутствующим лицом натягивал на рассвете комплект новой свежей одежды. Шел повышать свои навыки в создании плоской выпечки. Хартман знал, что она, скорее всего, от него устала. Что не доверяет ему после всего, что между ними случилось. Что всякий раз, когда он ее касался, Эллен вспоминает то, что она овца. Что от нее тошнит. Она мерзкая, отвратительная, и после нее хочется помыться. Уродливая старуха. Уродливая даже в довольно молодом теле. Почему-то мужчина знал, что бывшая жена думает об этом всякий раз, когда на него смотрит. Думает, и все тут, и ничего не может с собой сделать. Он с тем же отсутствующим лицом переворачивал на сковороде блины, вспоминая, как она сторонится, как шарахается. Вполне возможно, Эллен, плюс ко всему, попросту боится людей без чипов, потому что ничто не может им сделать. Ее мужа убили, но при каких обстоятельствах Дерек не знал. Однако знал, что после этого она закрылась в себе и совсем не выходила из дома. Очевидную социофобию наверняка подняли на небывалый уровень гости, которые сожгли ее дом. Доверяла девушка только Леонарду, потому что знала того не один десяток лет. И все. Своего заказанного она знала меньше полугода и услышала о себе достаточно, чтобы захотеть исчезнуть из его жизни. Просто исчезнуть. Навсегда. Хартман тяжело выдохнул, посыпав блины сахарной пудрой. Думал взять с собой тарелку или все же оставить здесь. В конце концов, все же оставил. Нервно отдернул манжеты белой рубашки и пошел наверх, едва смиряя неадекватное сердцебиение. Он надеялся хотя бы на улыбку. Надеялся на что-то, что даст надежду. Знакомая дверь возникла перед ним очень быстро. Сперва Дерек хотел постучать, но потом стиснул зубы и вошел просто так, без стука. Все равно она не скажет ему ни слова, если спросить ее, можно ли войти. Нельзя, но он все равно входил. Бывшая жена сидела у окна, опершись руками на подоконник. Глаза были почему-то красными, а лицо походило на лицо недвижимой куклы. Под сквозняком чуть покачивались шторы. «Эллен, блинчики!» Он неловко улыбнулся и уставился в пол. «Доброе утро! Блинчики! С маслом, как ты любишь!» «Спасибо!» Отчужденно ответила девушка, глядя в окно на пасмурное небо. «Ты не хочешь?» Улыбка медленно сползла с лица. «Хочешь, еще что-нибудь приготовлю тогда? На что у тебя есть настроение?» «Нет, спасибо!» Глаза так и были направлены куда-то далеко в облака. «А чего ты тогда хочешь? Расскажи мне!» Мужчина осторожно подошел, пытаясь заглянуть девушке в лицо. Улыбка на губах окончательно растаяла, уступив место плохо скрываемой печали. «Поделись со мной, я все сделаю!» «Хочу, чтобы тебя рядом больше не было. Прошу, пожалуйста, не заходи ко мне так часто. Мне ничего не нужно, я просто хочу побыть одна!» Он обреченно кивнул. «Поешь, пожалуйста, как появится аппетит. Мне нужно на работу. До вечера!» «Лучше бы меня не заказывали», — стучало в голове. «Лучше бы меня не существовало. Лучше бы твой муж был жив, а меня просто не существовало». Работа была чем-то вроде бездны, которая поглощала время, но занимала мозг хоть чем-то, кроме мысли о кромешной тьме его существования. Самый близкий коллега Хартмана был человеком весьма веселым, легким, вообще не ощущался как умная колонка с перекосом в сторону позитива. Помимо опытов, их основной частью работы был анализ собранных данных и анализ анализов, которые предоставила нейросеть. Мужчины часами сидели в светлом кабинете с бумагами, и лишь белые халаты напоминали о том, что они врачи, научные сотрудники, а не какие-нибудь клерки, работающие на полставки. Вновь впервые за недолгое время из-за облаков вышло солнце и кидало жаркие прямоугольные лучи на светлый ламинат. «Тебя прям красивым сделали!» Фишер улыбнулся, пряча за этой улыбкой легкое ехидство и такую же легкую светлую зависть. «Ума не переложу, как тебя такого Аполлона отпустили?» Он склонился над монитором, прячась от солнца в тени высокого фикуса, и иногда поглядывал на Дерека, который сидел за столиком напротив. «Очень быстро отпустили», — с отсутствующим взглядом сказал тот. «Быстрее, чем, наверное, любого заказанного. Я родился, если так подумать, не больше 3 месяцев назад». «Да ладно!» Его коллега раскрыл глаза. «Надо же, даже интересно, из каких людей тебе такого красавца собрали? Ты помнишь свой порядковый номер? Может, глянем?» 1108, на автомате ответил мужчина, перебирая какие-то бумаги. «Окей, сейчас глянем». Фишер подъехал на кресле к соседнему монитору, открыл на нем окно и начал вбивать номер в строку поиска. Через пару секунд лицо из довольного любопытного становилось каким-то непонимающим. «Слушай, а ты, ну, не ошибаешься?» «Нет», — равнодушно сказал Дерек. «Тогда я не знаю, что сказать. Нет у нас в доступной базе такого номера». Его коллега шокированно похлопал глазами. «Его нет?» «Как-то нет». Хартман заметно напрягся. «Должен быть. Меня выращивали тут, в Клейкей. Бак, может?» «Давай попробуем по имени заказчика пробить». Фишер кивнул сам себе. «Кто твоим заказчиком был?» «Эллен Ангела Хартман», — едва выдавил из себя молодой человек. «Да ладно!» — вновь воскликнул коллега. «Это та самая Эллен Хартман? Тебя как нового мужа хотела заказать? Вот почему ты с тем мистером Хартманом одно лицо. И ты молчал?» «Я не думал, что это важно». Дерек поджал губы. «Ну и что там? Есть что-нибудь?» Послышались удары пальцев о клавиатуру. В какой-то момент лицо любопытного доктора стало вновь непонимающим, а в какой-то шокированным. «Пишет, доступ заблокирован». Он нервно потер подбородок. «Впервые такое вижу. Да и вообще, если честно, нашим заказным присваивают 6-значные номера, а не 4-значные. И у всех у них доступна информация о геноме, чтобы другие пользователи могли посмотреть и на базе уже существующих подборок выбирать что-то свое. Может, с небольшими изменениями. Это какая-то ерунда. Я сейчас попробую посмотреть детали заказа». Хартман почувствовал, как по спине пополз странный необъяснимый холод. Сердце увеличивало свой темп. Ладони то сжимались, то разжимались от нервов. «Здесь плашка спецзаказ!» Фишер сконфузился. «В деталях заказа только телесное восстановление по базе 1108. Но такой базы нет. Ее просто нет!» «Что значит телесное восстановление?» — шокированно выдавил из себя Дерек. «Если честно, я понятия не имею». Взгляд становился виноватым. «Если заказчиком была та самая Эллен Хартман, то у нее влияние тут, как бы это сказать, на другом уровне. Она могла попросить верхушки о каком угодно заказе. Мы, как просто сотрудники научно-исследовательского центра, не будем иметь доступ к таким вещам». «А как получить к ним доступ?» Дыхание сбивалось. «Мне как бы охота знать, кто я такой». «Я попробую поискать еще где-нибудь», — послышался озадаченный вздох. «Теперь мне тоже интересно». Он прекрасно понимал, что делал что-то не совсем законное, когда бил по клавишам компьютера старшего менеджера исследовательского отдела. Прекрасно понимал, что Фишер, который стоял в коридоре и нервно топал ногой, чтобы кашлянуть, если кто-то идет, тоже делал что-то не совсем законное, или во всяком случае не совсем правомерное. В период с часу до двух большинство сотрудников шли обедать, разрозненно сидели за столами в кафе, стараясь не пересекаться взглядом с коллегами. Восстановление по протоколу 1108 висело на другом компьютере в деталях заказа, далее доступ, как обычно, запрещен. «Так это база или все-таки протокол?» — рычал себе под нос Дерек. В этих словах была существенная разница. «База — это подготовленная кем-то генетическая выборка, с помощью которой будет произведено потенциальное восстановление, ведь в его документах числилось слово «восстановление». А протокол — это порядок действий, который используют сотрудники в сверхординарных ситуациях. Сам по себе Хартман знал довольно много протоколов, когда пришел работать в лабораторию. Их было около 500, но среди них не было протокола 1108. Сейчас, видя знакомое окно с надписью «Доступ запрещен», он раздраженно клацал зубами. Попытался найти хотя бы состав протокола, но на компьютере менеджера его просто не было. Скорее всего, потому что это был очень узкий протокол для какого-то отдела или корпуса. Из коридора раздался активный кашель, после чего Хартман спохватился, закрыл все окна и быстро покинул чужой, широкий кабинет. «Кто-то вызвал лифт на этаж!» Взволнованно поджав губы, прохрипел Фишер. «Есть что-нибудь?» «Нет», — мужчина выдохнул. «Вообще ничего, только слово «база» изменилось на слово «протокол». «Я не знаю такого протокола. Может, он для корпуса, где непосредственно выращивает?» Доктор задумался. «Сколько десятков лет работаю тут, а вижу такое впервые. Впервые, можешь поверить?» «Вполне. Уходим отсюда». Дерек кивнул на лифт, дверцы которого со скрипом разъехались, выпустив коллег в коридор. Сделал максимально ленивый вид, хотя в глазах все равно легко читался шок вперемешку с импульсивной необъяснимой злостью. Все, что было связано с историей его возникновения, было окутано какой-то несправедливой тайной. Как Хартман считал, изначально он предназначался для какого-то чипа, который Эллен передумала вшивать в последний момент. Потом к этому знанию добавилось знание об удивительном сходстве с мужем, хотя госпожа всячески не хотела об этом рассказывать. Теперь в качестве вишенки на торте вскрылось, что процесс выращивания Дерека был засекречен. «Я не хочу проводить параллель между всем этим», — стучало в голове. «Просто не хочу». Пульс учащался сам собой. Домой он шел в каких-то странных чувствах, сжимал кулаки, не чувствовал ужасающего холодного ветра, который трепал волосы, пробирал практически до костей. Розовый дом стоял в тени ракет одинокий, неприкаянный, и в нем не горело ни одно окно. Губы сами собой расплылись в обреченной улыбке. Может, она просто сидит в темноте, а может, попросту ушла куда-то с любимым братцем. Как бы то ни было, такой исход ожидаем до очевидности. Хартман мутными зрачками осмотрел возвышающийся перед ним особняк. Достал ключ, после чего послышался щелчок замка. Медленно зашел в темный коридор, снимая на ходу черный пиджак, и тут же замер. Сдвинул брови, напрягся, затем недоуменно поднял брови. Пахло жареным мясом, овощами и каким-то до тошноты сладким десертом. Иногда раздавался треск масла на сковородке. Дерек раскрыл глаза и пошел в сторону кухни, резко замерев в дверном проеме. В вечернем мраке Эллен с ленивым видом, стоя на коленях на табуретке перед плитой, переворачивала чуть пересушенные стейки. С таким же ленивым видом складывала на широкую тарелку к овощам, неуклюже перчила и тяжело вздыхала. «Добрый вечер!» Едва выдавил из себя Хартман. «Ты готовишь?» «Да», — она пожала плечами. «Тебе помочь?» — осторожно спросил тот. «Нет, спасибо, я закончила. Будешь ужинать?» Внутри странно потеплело, дышать будто стало легче. Молодой человек выдохнул, мягко, тепло улыбнулся и подошел к плите. «Спасибо. Буду, садись. Я все подам. Ты предлагаешь мне поужинать из вежливости или правда не против?» «Не против. Ты позволил жить у себя дома. Работаешь, ведешь быт и даже не берешь с меня арендной платы. Ужин меньше, что я могу сделать?» «Мне очень приятно». Улыбка становилась все шире. «Ты сказала, что хочешь, чтобы меня рядом не было. Я решил, что ты совсем меня не выносишь. А тут?» «Сложно объяснить». Она съежилась. Судя по всему, в какой-то момент Эллен правда не хотела его видеть больше всего. Старая овца, которая должна расплачиваться низкосортным сексом за проживание тут. От одной формулировки начинала тошнить, а в горле распухал ком. Но она умела смирять эмоции. Так или иначе, умела. Ему казалось, это был самый вкусный ужин в его жизни. В кромешной тьме новой кухни, когда под носом на круглой тарелке лежало пересушенное мясо, которое на вкус было похоже то ли на мясо, то ли на башмак, слегка расплывшиеся овощи с невменяемым количеством перца и купленный бисквитный рулет с самым сладким в мире кремом. Лучший ужин, который Хартман только мог представить, когда возвращался домой. Все это для него. Он хотел думать, что для него. «А почему тут так темно?» Мужчина поднял брови. «В чем дело?» «Да я как-то не подумала включить. Было светло, стемнело внезапно, а зрение у меня неплохое». Дерек отвлекся от еды и замер. Пару минут думал. Затем поднял серьезный внимательный взгляд на розовые кудряшки. «Ты боишься включать свет? Боишься палить, в каком окне находишься? Так?» «Ну и это тоже». Он не мог разглядеть выражение лица бывшей жены, но увидел, как та слегка отстранилась от еды после этих слов. «Думаю, все будет в порядке. Даже если они попробуют убрать тебя из снайперки, им придется пережить небольшое разочарование. Я поставил на окна пулю непробиваемые стекла». Хартман довольно зажмурился. «Вот как?» Голос звучал как-то пластмассово спокойно. «Мне от этого легче, спасибо». «Эллен». Мужчина опустил глаза, рассматривая спираль на бисквитном рулете. 11:08. Я хотел обсудить». Послышался звон, упавший на пол вилки. «Что именно?» Сдавленно спросила девушка. «Что было с моим телом, раз его восстанавливали? По протоколу 11:08. Это ничего не изменит. Ни моего отношения к тебе, ни моего отношения к чему-либо в целом. И все же я хочу знать. Я существовал ранее. Слово «восстановление» применимо ко мне? Или к твоему покойному мужу?» По недвижимому зрачку скользил мутный случайный блик. «В каком контексте при моем выращивании вообще было употреблено слово «восстановление»? Что нуждалось в этом восстановлении?» «Я не знаю, что тебе на это сказать». Голос дрогнул. «Ты — это ты. Мой муж — это мой муж. Его больше нет. К чему такие параллели?» «Прошу, не уходи от ответа, Эллен». Хартман жал в руках нож для резки мяса. «Твой муж — это я?»